Раздался выстрел, и пуля ударила в дерево. Прямо над головой. Черт побери, ненавижу этот глухой звук. Горячий свинец срезал ветку, и меня осыпало алмазной снежной порошей. Пора отсюда убираться. Перекатился в сторону и даже успел прихватить пригоршню снега. Жадно сожрал, а остаток размазал по разгоряченному лицу. Сердце колотилось как бешеное. Вот ведь дьявол. Ведь не первый раз в перестрелке, а до сих пор никак не привыкну. Я прижался к холодному дереву и почувствовал запах хвои. Легкий, почти неуловимый запах детства. Расслабился. Выстрел. В глаза брызнула мелкая крошка сосновой коры. Вот ведь сука, так и попасть недолго. «Саша, ты как? Живой?» — слева раздался голос Чилищева. «Вашими молитвами, Андрей Викентьевич, вашими молитвами». «Ну и славно! Сколько их там?» «Было четверо, одного сделали. Значит, трое еще ползают. Каюр паскуда!» «Да, сволочь изрядная!» «Вещи твои!» — загоняя патроны в магазин, усмехнулся я. «Тю-тю! Уехали? Черт с ними, с вещами. Жаль, винтовкой я так и не разжился. Незачем было. Согласен. С дробовиком здесь делать нечего. Не переживай. Приедем в долину, я тебе комбинашку подарю. Шикарная вещь». Выстрел. Свистнула над головой пуля. Еще одна. Разошлись мальчики. Эдак и убить могут. Кто же у них там меткий такой? И ведь не видно его, сволочь. Лежит себе на склоне между елок, патроны тратит. «Ловлю на слове, Александр Сергеевич!» — послышался смех Андрея. «Нет, он все-таки молодец. Под пулями, с рукой в гипсе, давешние синяки еще не сошли, а зубы скалит, как на вечеринке. Сильный парень, уважаю таких». «Не вопрос, Андрей Викентьевич. Там не ружье, а просто загляденье». «Шурка, слева!» «Вижу!» Между деревьями мелькнула серая фигура. «Вон он! Рядом с елью упал!» «Только капюшон с меховой оторочкой и торчит из сугроба!» «Сейчас отдышится, осмотрится и начнет стрелять, как заведенный, пока дружки к нам подбираться будут!» «Нет, парень, извини! Не доставлю я тебе такого удовольствия!» «Здесь и останешься, падла!» «Вдох!» Полувыдох. Выстрел. Есть. «Саша! Все пучком. Еще одного сделал. С Божьей помощью». Все началось через 4 дня после нашего отъезда из Форт-Росса. Нас догнали 4 человека на собачьих упряжках. И вот началась перестрелка. Даже поздороваться не успели. Наш каюр, как только раздались первые выстрелы, щелкнул бичом, присвистнул, крикнул что-то очень матерное и был таков. Нарты были почти пусты, так что убежал без проблем. Не в спину ж ему стрелять, этому паскуде. Да и некогда было. Самих накрыли, прижали в распадки, и вот лежим, отстреливаемся. Господи, если выпутаемся из этой переделки, я просто обязан напоить Марка Брэдли отборным бренди. За науку. Какую именно? Не клади рюкзак на нарты, приятель, нигде и никогда. Вот и получилось, что мои пожитки оказались со мной, а значит и патроны тоже. С Чилищевым хуже получилось. Его пожитки уехали. Неожиданно кто-то гикнул, свистнул, послышался визгливый лай собак, и на гребне холма появилась собачья упряжка. Черт побери, уходят? Не может быть. Вот уж радость-то какая. Знать бы, какого черта они вдруг сорвались. Андрей, ты в Бога веришь? Верю. Вот и славно. Я привалился спиной к сосне и вытер снегом лицо. Вот и славно. Один из нападавших был ранен. Не скажу, что это меня сильно обрадовало, но хоть какая-то польза от него будет. Успеем допросить. Парень валялся без сознания. А когда начали обыскивать, вдруг очнулся. Пришлось двинуть его прикладом, чтобы баловать не надумал. Здоровый бутуз. Морда знакомая. Один из тех вечерних знакомцев. Мне бы не хотелось тебя пытать, парень, но ты не оставляешь мне выбора. Ты подумай, может, облегчишь душу перед смертью? Александр, подал голос Чилищев. Что? Здесь не знают исповеди. Жаль, пожал плечами я и повернулся к пленному. Несколько секунд смотрел на этого здорового парня, похожего на пойманного и опутанного веревками волка. Только деревяшки в зубах не хватало для полного сходства. Губа разбита, на бороде слюни розовые застывают. Итак, ты кто? Человек. Вижу, что не медведь. Я, сам того не желая, повторил фразу Марка Брэдли, которую он меня встретил в этом мире. Охотник. Врешь, мерзота. Охотники, они сейчас на промысле. Соболька добывают. Какой же ты промысловик, если по кабакам углы отираешь? Сявка ты на побегушках у приятеля своего, которому я ногу прострелил. Охотник, мать твою, налево. Дважды в меня стрелял, а все мимо. Пьянь ты подзаборная, а не промысловик. Ну что, скажешь, это не так? Он не ответил. Скосил глаза в сторону, а на лице появилась угрюмо обреченная маска жертвы. Мол, не хочу я с тобой разговаривать. Раз! Его голова мотнулась в сторону, а к разбитой губе еще и нос расквашенный добавился. Чуть кулак не расшиб. Ты меня достал, тварь! Я вынул из кобуры револьвер и ткнул стволом в колено этого бандита с большой дороги. У тебя есть полминуты на размышление. Потом брошу и уйду. Зверья здесь много. Саша, не надо, опять встрял Чилищев. Я все объясню. Ты-то здесь при чем? Они за мной гнались. Больно ты нужен кому? Презрительно скривился пленник и даже сплюнул. Не нужен, говоришь? Усмехнулся я. Давай, рассказывай. И какой мне резон с тобой откровенничать? Умрешь быстро и без мучений. История, в общем, банальна до невозможности. Одна молодая вдова 25 лет от роду имела неосторожность взять несколько уроков у господина Чилищева. Не знаю, как насчет сольфеджио и прочих музыкальных премудростей, но занятия как-то совершенно незаметно переместились в спальню. Разумеется, Андрей Викентьевич этого не рассказал, но оно и не требовалось, и так понятно. Все бы ничего, дело-то молодое, но ревнивый соперник, которому я ногу прострелил, счел себя безумно униженным и оскорбленным. Видно, тоже надеялся на нечто подобное. В общем, не поделили девушку. После ранения к этой истории подключился папаша. Тот самый, который на оружейном заводе управляющим работает. Нет, я ждал какой-нибудь подлянки, но не так быстро. Зря он это затеял. Месть – это блюдо, которое подают холодным. А он с пылу с жару Талийского сожрать пытается. Эдак и подавиться недолго. Будь у меня больше времени, мог бы устроить большие неприятности этому оскорбленному. Увы, но времени в обрез. Даже усмехнулся своим мыслям. Когда тут возиться с мизераблями, если дела государственной важности покоя не дают? Понятно. Я поднялся и отряхнул снег. Что с этим будем делать? Пристрелить придется, нехотя признал Андрей. Не тащить же его за собой. Каюр убежал, так что дальше пришлось идти на лыжах. Ох и намаялись. Через 2 дня после перестрелки нас окрестило февральской метелью. Оказались на безлесной равнине, но сквозь снежную, похожую на молоко пелену, успели заметить небольшую рощу. Встали рядом с 2 густыми елями, и пока я рубил одну из них, Чилищев здоровой рукой копал снег. Выкопав канаву, накрыли тяжелыми еловыми ветками, прижали тонким бревном, и, наконец, мокрые и замерзшие забрались в яму. «Ну вот, сейчас нас снежком заметет и станет теплее», — стуча зубами, сказал Андрей. «Ничего себе погодка!» — поглядывая наверх, проворчал я. «Февральская метель — это не шутки», — устало протянул он и усмехнулся. «Вовремя мы встали. Очень вовремя». «Он прав. Идти в метель — самоубийство. Ориентиров никаких. Можно и в знакомых местах сгинуть. Будешь круги нарезать, пока из сил не выбьешься. Рассказывали, что люди гибли в нескольких метрах от дома. Так что мотай на ус. Если настигла метель, ищите укрытие. С метелью не шутят». До Прошкиной Пади мы добрались только через 5 дней. Рядом с домом стоял Марк Брэдли с колуном в руках. Увидел меня и широко улыбнулся, хоть и удивился, наверное, что пришли на лыжах без собачьей упряжки. Даже руками махать начал, причем сразу обеими, а потом отложил колун в сторону и побежал навстречу, проваливаясь в глубокий снег. «Заскучал старый бродяга, пока я по городским переулкам разгуливал и эклерами питался». Обгоняя Брэдли, неслись наши псы, Тори и Бади. Этим все нипочем, лишь бы побегать всласть. Когда мы с Андреем подошли поближе, то я чуть не присвистнул. Под левым глазом Брэдли красовался изрядный синяк. Он перехватил мой взгляд и что-то неразборчиво пробурчал. «Ну и как прикажете это понимать, мистер Брэдли?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Ты что, подрался с медведем?» «Нет, я понимаю, что иногда здесь бывает скучновато, но зачем сразу драться? Мог пристрелить засранца и все. Зачем руками размахивать?» Марк, вопреки моим ожиданиям, даже не ругнулся на смешке. Я бы добавил, что он прищурился, но согласитесь, когда под глазом сияет такой бланш, нет резона прищуриваться. Эффекта не будет. Поэтому он вздохнул и скрестил руки на груди. «Ну просто вылитый Кутузов!» «Дать бы тебе по шее!» «Я тоже рад тебя видеть! Знакомься, это Андрей Чилищев!» «Добро пожаловать!» Марк кивнул новому знакомцу и повернулся ко мне. «Скажи мне, Талицкий, ты ведь никого не ждал в гости?» «Кто-то прибыл?» — насторожился я. «По крайней мере, он искал именно тебя». «Очередной любитель точного времени?» «Нет, какой-то нахальный русский. Сказал, что ищет господина Талицкого». «Это он тебя так разукрасил?» «Ну, это еще надо посмотреть, кто кого больше разукрасил». «И где же он?» «В сарае». «Где?» «В сарае. Мы как-то не успели построить здесь тюрьму». «Этот парень», — Марк осторожно подвигал челюстью и поморщился, — «оказался буйным. Еще немного я пальнул бы ему в голову, но потом подумал, что лучше дождусь тебя». И зарядил ему свой коронный удар. В челюсть. После этого он решил передохнуть с дороги и прилег в ближайший сугроб. «Он хоть живой?» «Утром был живой. Ругался. Наверное». «Наверное? Извини, но я не все понял. Кстати, что такое трипперный осьминог?»